Куба. В Акапулько на приеме какой-то молодой человек спросил у нас, не хотим ли мы поехать на Кубу. Мы сказали, что хотим, но никакого значения этому разговору не придали. Когда мы вернулись в Мехико, посол сообщил, что мы летим на Кубу. На нас пришло приглашение. Юноша оказался министром культуры Новой Свободной Республики Альфредо Геваро, не путать с Че Геварой. Летели мы в маленьком самолете. Вместе с нами летел бородатый кубинец примерно моего возраста. Узнав, что мы русские, он сказал, что возвращается из поездки по СССР и Китаю. Разговорились. Переводила Скопцева. Она уже освоилась и по-английски говорила довольно бегло. В России кубинцу не понравилось. У вас есть богатые и бедные. А вот в Китае ему больше понравилось. Китай – настоящий социализм. Там все равны. «Спроси, что ему там понравилось?» – спросил я Скопцеву. «Что все очень бедные?» «Отцепись, Данелия», – сказал Бондарчук. «Смотри лучше вниз. Остров Свободы». В Гаване нас встречали первый секретарь посольства Алексеев и Альфредо Гевара, а бородатого кубинца Рауль Кастро. Оказалось, что нашим попутчиком был легендарный Эрнесто Че Гевара. Альфредо сказал, что мы на день опоздали, фильм показывали вчера, но это не страшно, сегодня еще раз покажут. Был 1961 год. Из Гаваны только что ушли американцы, но все приметы их образа жизни остались. Шикарные американские автомобили, витрины, рекламные щиты, рестораны, казино, отели, сервис, меню, музыканты, танцовщицы, проститутки. На улицах полно народу. Везде звучит музыка, люди танцуют. Свобода. И нас захватило это ощущение праздника. Нам тоже захотелось танцевать. Как это прекрасно, свобода. Все были счастливы, кроме проституток. То есть проститутки, конечно, тоже были счастливы, но и озабочены. И мы видели демонстрацию проституток с плакатами «Фидель, ты всем дал работу, не лишай ее и нас». Вот где беспрестанно были провокации через женщин. Кубинки такие красавицы, что я шею себе свернул, оглядываясь на них. Вечером был просмотр фильма «Сережа». Народу было уйма, полный зал и толпа не попавших в кинотеатр на улице. Мы были первой советской кинематографической делегацией на Кубе. Рядом с нами сидел Рауль Кастро. Он сказал, что Фидель вчера посмотрел фильм, но сегодня придет смотреть еще раз. Какое-то время ждали Фиделя, потом Раулю сообщили, что охрана Фиделя его не пускает, слишком много народу, очень опасно. «Начинаем», — решил Рауль. «Сейчас вас проводят на сцену и представят зрителям, а если из зала начнут стрелять, вы ложитесь, а мы потушим свет». Скопцева мы оставили в зале. Выступал Бондарчук, переводил Алексеев, он блестяще говорил по-испански. Прожектора из зала слепили глаза. Я четко держался за спиной Алексеева. Когда Алексеев перемещался, я двигался за ним. Но все обошлось без выстрелов. Фильм приняли хорошо, долго аплодировали. Рауль сказал, что будет еще сеанс, поскольку люди перед кинотеатром не уходят. Когда зал опустел, вбежали охранники с фонариками и побежали по рядам, проверяя, нет ли бомбы. А потом появился Фидель Кастро. Алексеев нас познакомил. Фидель сел рядом со Скопцевой и стал расспрашивать ее о советском кино. К нему подбежал один из охранников, начал что-то говорить. Фидель отмахивался, охранник настаивал, теребил его за плечо. Тогда, чтобы не беспокоить Скопцеву, она сидела между ним и проходом. Фидель легко перемахнул через спинки кресел в проход другого ряда и быстро ушел. Алексеев объяснил, что где-то высадился американский десант, и Фидель поехал воевать. В следующий раз я попал на Кубу через 20 лет. Ржавые машины, обшарпанные отели и пустые магазины. Мы тогда говорили, что у нас в магазинах ничего нет, и были неправы. Хотя бы веревка, мыло, гвозди. Но что-то обязательно было. А вот на Кубе в магазинах действительно ничего не было. Ничего, кроме продавца. Но люди такие же приветливые, жизнерадостные. В посольстве был прием по случаю 7 ноября. Приехал и Фидель. Его сразу же окружили работники посольства, все очень высокого роста, чтобы не ниже Фиделя. Ко мне подошел мой старый знакомый Альфредо Геваро. «Куба си ян кино», — улыбнулся он и подмигнул. Я виновато развел руками. Чуть позже расскажу, почему. «Пойдем к Фиделю, он будет рад тебя видеть», — сказал Альфреду. «Он меня не узнает. Мы встречались 20 лет назад, и смотрел он не на меня, а на Скопцеву. Фиделю достаточно взглянуть один раз, и он на всю жизнь запомнит. Пошли». И он сквозь охрану провел меня к Фиделю Кастро. «Узнаешь?» Фидель, посидевший, но по-прежнему обаятельный, посмотрел на меня сверху вниз, затянулся сигарой и сказал: «Фильм про маленького мальчика». «Узнал». Между прочим, в 1963 году в Москве я случайно встретил на улице Альфредо Геваро, и тот пригласил меня на прием по случаю дня кубинской революции в ресторан «Прага». Я надел черный костюм, галстук и пошел. В вестибюле наверху, у лестницы, гостей встречал кубинский посол, молодой человек лет 25, и его приближенные. Я пожал им руки и вошел в зал. Огляделся. Народу много, знакомых, кроме Альфредо, никого. Видно, я попал на прием не моего ранга, повыше. К столам не протолкнешься, почему-то на всех приемах, даже в Кремле, у столов обязательно толкучка. Такое впечатление, что гостей дома неделю не кормили. Вышел в вестибюль, закурил. Стоял напротив посла. Посол улыбнулся мне, я ему. И тут охрана засуетилась, распахнулась дверь, и в вестибюль стремительно вошел маршал Советского Союза Семен Буденный. А за ним высшие лица государства, члены Политбюро, товарищи Микоян, Подгорный, Гришин, Фурцева. Буденный поднялся по лестнице прямо ко мне, обнял, расцеловал и поздравил. «Праздником тебя, комрад! Куба си, Ян кино!» А с ним и все остальные товарищи пожали мне руку, сказали «Куба си, Ян кино!» и пошли в зал. Немая сцена, я смотрю на посла, он на меня. Я развел руками и слинял.